Псалом 104. Славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, воспойте Ему и пойте Ему, поведайте о всех чудесах Его, хвалитесь именем Его святым, да веселится сердце ищущих Господа. Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда. Вспоминайте чудеса Его, которые сотворил, знамения Его и суды уст Его, вы, семя Авраамова, рабы Его, сыны Иакова, избранные Его. Он Господь Бог наш, по всей земле суды Его. Вечно помнит завет свой, слово, которое заповедал в тысячу родов, которое завещал Аврааму, и клятву свою Исааку, и поставил то Иакову в закон, и Израилю в завет вечный, говоря, «Тебе дам землю ханаанскую в удел наследия вашего». Когда их было еще мало числом, очень мало, и они были пришельцами в ней, и переходили от народа к народу, из царства к иному племени, никому не позволял обижать их, и возбранял о них царям». «Не прикасайтесь к помазанным моим и пророкам моим, не делайте зла!» И призвал голод на землю, всякий стебель хлебный истребил. Послал пред ними человека, в рабы продан был Иосиф. Стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его, доколе исполнилось слово его. Слово Господне испытало его. Послал царь и разрешил его владетель народов и освободил его». Поставил его господином над домом своим и правителем над всем владением своим, чтобы он наставлял вельмож его по своей душе и старейшин его учил мудрости. Тогда пришел Израиль в Египет и переселился Иаков в землю Хамову и весьма размножил Бог народ свой и сделал его сильнее врагов его. Возбудил в сердце их ненависть против народа его и ухищрение против рабов его. Послал Моисея, раба своего, Аарона, которого избрал. Они показали между ними слова знамений его и чудеса его в земле Хамовой. Послал тьму и сделал мрак, и не воспротивились слову его». Приложил воду их в кровь и уморил рыбу их. Земля их произвела множество жаб, даже в спальне царей их. Он сказал, и пришли разные насекомые, скнипы во все пределы их. Вместо дождя послал на них град, палящий огонь на землю их, и побил виноград их, и смоковницы их, и сокрушил дерева в пределах их. Сказал, и пришла саранча и гусеницы без числа, и съели всю траву на земле их, и съели плоды на полях их, и поразил всякого первенца в земле их, начатки всей силы их». И вывел израильтян серебром и золотом, и не было в коленах их болящего. Обрадовался Египет и шествию их, ибо страх от них напал на него. Простер облако в покров им, и огонь, чтобы светить им ночью. Просили, и он послал перепелов, и хлебом небесным насыщал их. Разверз камень, и потекли воды, потекли рекою по местам сухим, ибо вспомнил он святое слово свое к Аврааму, рабу своему, и вывел народ свой в радости, избранных своих в веселье, и дал им земли народов, и они наследовали труд иноплеменных, чтобы соблюдали уставы его и хранили законы его. Аллилуйя!